В сгоревшем городе он будет в ловушке. Так и не переубедив старшего Тайра, Садаёси кинулся со своим отрядом в Киото. При виде его всадников предатели разбежались, прячась в пепелищах. Казнить было некого, сражаться не с кем. Тогда верный самурай раскопал могилу князя Сигэмори и вынул оттуда прах, чтобы враги не осквернили его. Он ускакал к высокой лесистой горе, где укрыл прах под камнями, а затем отдался под покровительство нейтрального провинциального барона. Еще через 3 дня, подобрав по пути прятавшегося в горах императора Инока, войско Кисо подошло к спаленному Киото. Белые стяги Минамото развивались вдоль всего пути. Вечером император Инок Госирокава, окруженный невесть откуда высыпавшими вельможами, дал аудиенцию представителям рода Минамото. Аудиенция, можно предположить, была весьма благосклонной, и по окончании ее Госирокава приказал принести заготовленный днем указ «догнать и истребить до последнего человека род Тайра». В заключении аудиенции Госирокава выразил лицемерное сожаление по поводу того, что его внук, император Антоку, оказался в лапах злодеев и теперь вынужден скитаться в неведомых землях. Так как надежд на возвращение Антоку не было, Госирокава замыслил хитрую операцию. Он решил еще более умножить число императоров в Японии. Выбор его пал на рожденного от наложницы одного из младших братьев императора Антоку, который был коронован под именем Готоба. Так Госирокава, казалось, добился своего. Он снова правит страной, у него есть свой собственный малолетний император, не имеющий отношения к дому Тайра. Но не хватало одного — императорских регалий, без которых коронация была недействительной. А императора, владевшего регалиями, Тайра держали в усадьбе одного из вассалов. Они никак не могли решить, строить ли им новую столицу, либо ждать, когда они смогут отвоевать столицу старую. Власть Минамото ничем в сущности не отличалась от власти Тайра. В Киото сидел Кисо, размышлявший, не отмежеваться ли ему от главы рода Йоритомо, который в Киото так и не приехал, а предпочитал править страной из своего замка. Кисо грабил земли вассалов Тайра, Йоритомо железной рукой наводил порядок в провинциях. Проходили месяцы, а положение не менялось. Можно было подумать, что Япония так и останется, разделенной на 2 части, с разными императорами. Весь 1183 год шли пограничные бои между войсками Тайра и Минамото. Обе стороны копили силы, не решаясь на генеральное наступление. Между тем Госирокава пустился в новую интригу. Он понимал, что с течением времени отношения между Кисо и Йоритомо неизбежно ухудшатся. Именно Кисо одержал решительные победы над Тайра, именно он изгнал их из столицы. Кисо чувствовал себя обделенным. Почему он должен подчиняться Йоритомо, который ничего не сделал для торжества дома Минамото? Госирокава решил поставить на Йоритомо. К нему был послан вельможа с императорским указом о присвоении ему титула сёгуна, то есть великого военачальника. Такого титула не имел даже Киёмори. Этим император Инок как бы признавал, что отдает Йоритомо реальную власть в стране. Йоритомо принял посла в своем собственном тронном зале. Он сидел за занавесом на помосте, который был услан циновками, окаемленными полосой из парчи с черным узором. Когда занавес поднялся, собравшиеся увидели нового властителя Японии. Маленького человека, почти карлика, в коричневом кафтане, с громадной головой, увенчанной высокой черной лакированной шапкой. Йоритомо благосклонно выслушал посла и принял императорский указ. А дальше разговор пошел о том, как избавиться от Кисо, который уже раздает земли и должности. Йоритомо тут же обратился к императору Иноку с просьбой издать эдикт об истреблении Кисо. Но эдикт надо было подкрепить силой, а сила была у Кисо. В любой момент этот мужлан, выросший в глухой деревушке и никогда не носивший придворных одежд, мог отрубить голову представителю священной династии. Госирокава не мог дождаться, когда же придут с севера войска Йоритомо, чтобы разделаться с Кисо. Войска не спешили. Йоритомо внимательно наблюдал за делами в столице. В его интересах было ослабить и Кисо, и императора, ему не нужны были сильные союзники. Большеголовый карлик был талантливым политиком, он умел действовать за сценой. Наконец Гасиракава не выдержал ожидания. Он решил, что можно будет неожиданным ударом разделаться с Кисуэ и без помощи Яритомо. И пускай тогда Яритомо остается в своей провинции, а Япония будет подчиняться императорскому дому. Император Инок послал за помощью в соседние монастыри. Кроме того, он приказал своим вельможам созвать самураев из собственных владений. Наконец, агенты сыскного ведомства собирали отряды городского люда и распространяли слухи о том, что могущественный Йоритомо Минамото разгневался на Кисо и лишил его своей поддержки. Кисо ничего не подозревал и даже отослал на запад большую часть своей армии. В столице у него остались всего 6000 воинов. Правда, они были закаленными ветеранами, преданными своему суровому вождю. Узнав о том, что в город ворвались толпы вооруженных монахов, а императорская стража и отряды вельмож движутся к его усадьбе, Кисо гневно воскликнул. «Во всех сражениях я ни разу не показывал врагу спину. Даже к самому государю не пойду я сдаваться на милость, как побежденный, сняв шлем и ослабив тетиву лука. Так бейте же отважно, мои воины!» Так начался новый этап гражданской войны, запутанный, как сама японская политика, чреватый неожиданными вспышками и странными переворотами. Не дожидаясь, пока подойдут войска Гасиракавы, Кисо бросил свой отряд к императорскому дворцу. Дворец охраняли более 20 тысяч человек, и все они укрепили на шлемах сосновые веточки, чтобы различить, кто свой, а кто чужой. Воины Кисо сразу начали стрелять по дворцу зажигательными стрелами. Кровля дворца занялась, ветер гнал огонь на защитников, и их охватила паника. Не обошлось и без трагических недоразумений. Городское ополчение устроило отряду Кисо засаду на седьмой дороге, но по ошибке перебили союзников императора, несмотря на их вопли о пощаде. Монахи же, после нескольких коротких стычек с ветеранами Кисо, бежали к себе в горы. Гасиракаве снова пришлось спешно покинуть дворец, причем в суматохе чуть не погиб малолетний император Готоба. На следующий день Кисо приказал развесить на стенах головы погибших врагов. Их оказалось более 600, среди них были головы настоятелей крупнейших монастырей и даже одного из принцев. Гордыня полководцев заиграла. Он объявил себя главным конюшем и заставил бывшего канцлера Мотофусу отдать ему в жены дочь. К тому же, чтобы было неповадно сомневаться в его могуществе, он лишил чинов и должностей 49 высших сановников империи, превзойдя в самоуправстве правителя Инока. А Йоритомо был спокоен. Он наблюдал за событиями из Камакуры и был уверен, что в конце концов верх возьмет он. Более того, когда до него дошла весть о разгроме императора, он велел передать Гасиракаве, что во всем виноват вовсе не Кисо, а вельможи, которые подняли бунт против Кисо и заставили его прибегнуть к суровым мерам. Йоритомо не спешил. Но Кисо чувствовал себя в столице неуверенно, так как отлично понимал, что если дело дойдет до открытого боя с родственниками, шансы на победу у него минимальные. Он тоже принимал меры. Он послал гонца к Тайро и предложил им союз против собственного клана. Но Тайро решили, что предложение Кисо — знак слабости дома Минамото, и не пожелали заключать с ним союз, пока он не явится с повинной. Кисо отказался это сделать и, прервав переговоры с Тайро, решил умиротворить императора Инока. Наказанным вельможам были возвращены должности. 1184 год подошел к концу. Теперь Япония была разделена на три части. Юг и острова остались у Тайро, у которых был свой император, Антоку. В столице правил Кисо, во власти которого были два других императора. На севере, в Камакуре, ждал большеголовый карлик. Тайро, внимательно следившие за событиями в столице, решили, что силы Минамото расколоты враждой, и двинулись на север. Время было выбрано удачное, потому что именно тогда Кисо, прослышав о том, что Йоритомо наконец послал против него своего брата, чтобы отобрать Киото, ринулся ему навстречу. Пока дом Минамото решал семейные проблемы, Тайро с императором Антоку вернулись в Киото, и двум другим императорам снова пришлось бежать. Кисо не смог устоять в борьбе против армии Минамото.